Однако нарастающая дружба с дельфиной требовала все большей автономности в передвижениях. Несколько дней назад Ник все-таки отправился на пляж Бидар, надеясь отыскать там свой пульт, а стало быть, и обрести своего быстроходного монстрика. То, что он увидел, потрясло его до глубины. До глубины чего? Может ли быть у души глубина? Может ли душа трястись от увиденного? Ник Аризон в буквальном смысле основательно сотрясался, даже зубы постукивали. Может ли душа стучать зубами? Вот в чем вопрос. Перед ним вместо аккуратненького гаража зиял отвратительный кратер. Зона взрыва была окружена желтой ленточкой. Внутри зоны работали полицейские эксперты. Вынимали из еще слегка дымящегося кратера мелкие искореженные штучки металла, весьма напоминающие, между прочим, обгоревшие куриные косточки. Кто-то из проходящих мимо серферов предположил, что в гараж сунулся жадный до металла тяжелоногий динозавр. Их движение намного быстрее человеческих поползновений. Вполне возможно, он успел схватить своими челюстями вожделенный скутер, после чего и погиб вместе со своей добычей. Но дело совсем не в том, кто действует быстрее, завр или хома. Дело тут в том, что гараж был заминирован, и с тем же успехом мог бы погибнуть и хома с его спокойными движениями, а этим хома мог оказаться никто иной, как любимец всего побережья Ник Аризон. В тот вечер хранитель прислал ему email-месседж следующего содержания. «Ник, ты видишь, что я был прав. Хочу тебе напомнить, что до меня тебя предупреждал об опасности сочинитель романов Баз Аксолотл. А эти люди нередко в своих предположениях опережают даже профессионалов охраны и разведки. Должен тебе также сообщить, что автором дурацкой шутки о голодном динозавре был твой друг из устья Амазонки Вальдехо Наган. Если бы ты не был так растерян, ты мог бы заметить устремленный на тебя его недобрый взгляд. Категорически прошу тебя сообщать мне о всех странностях в его поведении. Можешь рассказать о нашей переписке великому Лероку и твоей чудесной дельфинии». Упоминание девушки, которая пленила его сердце, наполнило душу трепетом совсем другого сорта. «Гуарди прав. Надо рассказать ей о всех преткновениях моей судьбы. Что может быть лучше, чем полностью доверительные отношения между влюбленными? Гнусная дымящаяся яма на месте гаража очень быстро выветрилась из сознания. После этого произошло и важнейшее в масштабах нашей галактики соитие двух юных тел. Ночь в Тамарийском парке, витающие в воздухе ароматы, память о ее поцелуях заполнили все его естество. Всевозможные попискивания 21-го столетия кружили ему голову. На экранчике селфона он нашел ее послание. «Мы с тобой только что побывали в космическом пространстве. Твоя Дельф». Он тут же отправил ей свое. «Жажду новой встречи в стажарах. Твой Ник». К этому добавлялись послания хранителя, предполагающие какой-то новый поворот в судьбе. Последняя гласила: «Возьми фургончик мистера Аксолотла и немедленно поезжай в аэропорт Парми. Ночной бармен по имени Уазо проведет тебя на летное поле. Там произойдет наша встреча». Улица Жан-Жака Одессю, несмотря на свою кривизну, а может быть, благодаря ей, была неплохо освещена галогеновыми фонарями. В их свете стоящий на холме за ветвями магнолии и пальмы белый домик казался сущим привидением, если так можно сказать, о чем-нибудь несуществующем. Бросив на него беглый взгляд, Ник подумал, что база, по всей вероятности, нет дома. Мысль о том, что писатель может просто-напросто мирно почивать в этот час, даже не пришла ему в голову. Спали тут несколько автомобилей, оставленных на ночь вдоль тротуара, и среди них самым сонным казался фургончик «Рено Кангу». Он потянул переднюю левую дверцу. Она открылась. Приподняв коврик, связка ключей в свете фонаря казалась гибридом устрицы с осьминогом. Самый острый щуп — явная смесь титаниума с латонидом, легко вошел в створ зажигания. Все сразу вздулось в машине, зазвучало пьяно «Любовь андрогинов, ноктюрн».